Популярность благодаря прессе. Трубить о своих успехах полезно, но еще лучше, когда данную задачу за вас выполняет кто-то другой. Вот тут-то и приходит время для агрессивной кампании по связям с общественностью. Свидетельства третьей, незаинтересованной стороны оказывают очень большое влияние на потребителей. Будь то ваш сосед или местная газета, люди считают такие источники беспристрастными. И когда они говорят, что вы популярны, значит, это действительно так. Успех в связях с общественностью сродни кругам на воде. Вы бросаете в воду камень, от него расходятся круги. Сначала небольшие, потом они становятся все шире и шире. Так и в связях с общественностью. Вы начинаете с экспертов, потом выходите на специализированную прессу, потом на деловые и потребительские издания. В подтверждение важности прессы расскажем об интервью с главой одной высокотехнологичной фирмы. Как Digital Island стала популярной? Рон Хиггинс, исполнительный директор Digital Island, глобальной фирмы по обеспечению интернет-услуг, созданной в 1995 году. Компания предлагает корпорациям услуги по созданию более надежных сетей с быстрым и легким доступом в интернет. Сегодня она оперирует в 18 странах мира. Когда Хиггинса спросили, что является причиной успеха Digital Island, он назвал связи с общественностью. Public Relations, признался он, играют критическую роль. Без них я бы и близко не подошел к таким результатам. Первым наемным работником компании стал журналист, специалист по связям с общественностью. Почему именно пиар? Ответ Хиггинса. Роль связей с общественностью я считаю критически важной потому, что так была создана иллюзия большой и энергичной компании. Вокруг Digital Island образовалась аура фирмы, входящей в Fortune 500. У него даже есть финансовая оценка успеха связей с общественностью. Каждая положительная статья добавляет к стоимости компании 1 миллион долларов. Общее мнение Хиггинса – я сомневаюсь, что в сфере высоких технологий можно добиться успеха без свидетельств третьих лиц.